Сегодня Господь достаточно уже говорил нам об этом великом празднике. Я еще раз прочитаю стих уже перед молитвой, кратко поделюсь словом. Не для того, чтобы занять время, но хотелось бы, чтобы каждый присутствующий здесь мог понимать, что дни лукавы, они обманчивы. И сегодня тот, кто думает, я в следующий раз открою тебе свое сердце, дорогой друг, знай, что это мысли лукавые. Они отодвигают день спасения от сегодняшнего дня. Я прочитаю место, о котором мы и пели, и говорили. Луки, глава 19, 42 стих. «И сказал, о, если бы и ты хотя сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Вы, наверное, заметили, дорогие друзья, что сегодня, ну и вчера, третьего дня, люди покупают вот веточки, вербы. Ну, наверное, это связано с тем, что это первое то растение, которое дает, ну, какой-то вот плод, такой пушистый, такой приятный. И люди покупают, покупают при виде этого. Не потому, что вот им, ну, хочется его поставить, он такой очень красивый. Нет, он не совсем такой, может быть, приятный для красоты, но они что-то вкладывают в эти ветви. Они понимают, как, может быть, их учили, и они слышали, что это вербное, это Божий праздник. И они покупают его, идут в храм, освящают эти веточки, и они их благоговея ставят у себя дома, и даже, может быть, преклоняются, и даже, может быть, читают какие-то стихи из Писания, а может быть, это псалмы какие-то поют. И в этом мы видим, что человек хочет поклониться, хочет именно успокоить душу свою, потому что мира, мира-то в душе нету, нету. И вот сегодня тот человек, который ищет это общение с Богом, он старается послужить Ему. Мы сегодня слышали, что люди постилали одежды свои. Ну, постелить одежду не всякий может вот снять с себя пиджак выглаженный или платье, или что-то, шубку или накидку, и постелить, и говорить, пройдись по ним, я вот настолько принимаю тебя как господина, пройдись, и если нужно, по мне пройдись, вот настолько я вот падаю пред тобою. Это было выражение, желание, когда Иисус въезжал в этот город. Многие резали ветви пальмовые, означая радость и спасение, они клали тоже к ногам, тоже прилагая к этому большой смысл. Но заметьте, когда он въехал в город, то многие люди задавали вопрос, о котором мы сегодня слышали, кто сей, кто это, мы не знаем даже. Но, может быть, это были и те люди, которые входили в число тех, кто постилали одежды и клали пальмовые ветви, а, может быть, ничего не делали, но с любопытством смотрели, только слышали, что он недавно, он Лазаря воскресил, вот такое чудо он явил. И люди с разным пониманием, они стояли и смотрели на это чудное событие. Кто-то стоял с прекрасным таким вот желанием, чтобы этот царь освободил от ига римского завоевания. Каждый со своими условиями стоял и ожидал от этого царя. Каждый пришел со своим условием к царю. Вот если так, то тогда ты для меня царь. А если ты что-то по-другому сделаешь, то тогда они кричали, у нас нет царя перед Пилатом, нету царя у нас, нету. Другие кричали, распни вот этого царя, я недавно клал эти ветви, но он мои условия не исполнил, чтобы у меня вот эта жизнь моя греховная была счастливая. И поэтому я сегодня кричу в первых рядах, распни этого царя. Евангелист, он пишет о том, что все кричали «Осанна! Спаси нас ныне, сейчас!» Народ кричал, но не понимал, что он был одним из тех, на ком исполняется пророчество, которое сказано в книге Даниила, сказано в Исаии и в пророке Захария. Мы сегодня слышали о том, что Господь сказал, что не будет камня на камне. И даже, как мы слышали, был приказ, чтобы не разрушать пророческое слово, оно все равно исполнилось. Что бы ни было, какие бы приказы бы ни были, Бог сказал, и оно исполнено. Читая вот это место, дорогие друзья, в Евангелии написано, это был плач Господа. Он плакал. Когда народ ликовал, Господи, почему ты плачешь? Надо вместе с ними ликовать. Посмотри, со стороны можно было сказать, что понял народ этого царя. Но Господь видит больше, чем человек. Он смотрит в сердце каждого человека. Народ этот хотел царя. Но он не хотел, чтобы этот царь избавил их от злейшего врага. Римское иго? Нет. Какие-то трудности в работе или, может быть, во взаимоотношениях? Нет. Он пришел для того, чтобы освободить их от греха и возобновить эту прекрасную связь, которая была разорвана через грехопадение с Отцом. Его цель была, чтобы люди увидели спасение, этот луч спасения. Сегодня некоторые отозвались на это спасение. Для многих сегодня день посещения Господа был узнан, братья и сестры. Но еще стоят многие, которые не хотят этого спасения. Или, может быть, как было слышано в своих умствованиях, они думают, нет, у меня есть проблемы, я еще кому-то не доверяю. Дорогие братья и сестры, далеко ли знание человека привело? Оно только не привело, оно увело далеко от Бога. Увело. И даже вся та мудрость, эта земная, она не приведет человека к Богу. Она приведет только к противоположному. Она приведет к тому, что этот человек станет противником Богу и не узнает дня посещения. Когда первосвященники сказали Господу, видишь, вот ну, дети тебя славят, запрети им, запрети. Но я хочу один момент увидеть, что Господь, Он сказал, что если и дети замолкнут, то камни возопьют. Он больше им ничего не сказал, ничего, Он ушел. Там нечего было сказать, потому что в этом сердце не было понимания и искания. Там были одни условия и не больше. И сказал, о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Дорогой друг, находящийся здесь, может быть, сегодня для тебя и есть вот этот день, который ты бы мог узнать, что служит к миру твоему. Может быть, бросить ветви к ногам, бросил, а мира нет. Может быть, бросить дорогую одежду и сказать, это моя жертва тебе, Господи, а мира нет. Может быть, я положу в хранилище, в казну десятую часть, большую, чем кто кладет, а мира в сердце нет. Неужели ты сегодня уйдешь с этим сердцем? Неужели в сегодняшний праздничный день ты так и не поймешь и не узнаешь день посещения Господа? Брат хорошо подметил здесь, что он вошел в этот Иерусалим. Он вошел в Иерусалим. Он также желает войти в каждое сердце. Сегодня слово звучало не только для тех, кто не знает Господа, но сегодня слово звучит для тех, кто Его знает и у кого закрылись глаза духовные, и Он по плоти живет и воюет по плоти. Сегодня и для тебя, дорогой брат и сестра, Бог желает посетить и открыть глаза. Он и пишет: «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Слово Господа для всех сегодня звучало. И поэтому, дорогой друг, брат и сестра, узнал ли ты сегодня день посещения? Если узнал, мы с радостью тебя пригласим помолиться и помолимся за тебя, и возрадуются ангелы на небе. Если ты не узнал этого посещения, мы будем молиться за тебя, чтобы ты не уловился в дни лукавые и не остался слепым до пришествия Господа. Мы, дорогие братья и сестры, о том слове, которое сегодня звучало, первой, второй, третьей, четвертой проповеди, что сегодня Господь сказал каждому сердцу, мы сегодня выскажем в своих молитвах, помолимся Ему и прославим Его. Аминь.